После того, как крошечное черное солнце исчезло, Юньлун деактивирует свои драконьи руки, когда его рука возвращается в нормальное состояние. «Думаю, это достаточный контроль», – прокомментировал Юньлун, закрывая глаза. «Скрытый зал жрецов. В белой комнате с золотым ковром мы видим мужчину средних лет с длинными белыми волосами, уставившегося на статую ангела. Этот мужчина средних лет – Цань Далю, дед Цань Жэньсюэ. У него были черные глаза, белая борода и усы. За эти два года отношения Рэн Сюэ и Биби Донг стали лучше», – сказал Цань Далю, спокойно глядя в окно. «Он видит, как из дворца Верховного Понтифика вылетает золотая молния и летит в небо, прежде чем достичь белых облаков. Сын Биби Донг, Юньлун, с тех пор как он прибыл в зал духов, Рэн Сюэ стала веселее и чаще улыбаться», — сказал он с улыбкой на своем старом лице. «Он интересный ребенок с большим талантом, но он все еще зеленый», — добавил он, расчесывая свою белую бороду. «Может быть, мне стоит позволить золотому крокодилу немного научить его», — подумал Цань Далю, прежде чем слегка вздохнуть. «Но я сомневаюсь, что Биби Донг позволит золотому крокодилу учить своего сына», — добавил он про себя, думая о чем-то. Глава 43. Короткая беседа. В белой комнате с прекрасной статуей ангела мы видим, как Цань Далю и Биби Донг спокойно смотрят друг на друга. «Давненько не виделись», — сказал Цань Далю, наливая себе чашку чая. «Сразу к делу, чего ты хочешь?» — холодно ответила Биби Донг, глядя на отца своего мертвого учителя. Цань Далю горько смеется над собой, прежде чем дать чашку чая Биби Дуну. «Понимаю, ты все еще ненавидишь меня, ха», — спокойно сказал Цань Далю, попивая чай. «Да, я ненавижу тебя», — ответила Биби Донг, выпуская из своего тела черную ауру, полную ненависти из-за того, что Цань Сюнь Цзи сделал с ней. «Ее сила», — подумал Цань Далю, глядя на черную ауру вокруг тела Биби Донг. «Ты стала более могущественной», — прокомментировал Цань Далю, ставя свою чашку на белый стол. «Ну, тогда давай сразу к делу. Я хочу, чтобы золотой крокодил научил твоего сына», — добавил он с улыбкой. Тем не менее, прежде чем он заканчивает свои слова, из тела Биби Донг исходит мощное давление. «Я отказываюсь. Я не хочу, чтобы кто-то с твоей стороны прикасался к моему сыну», — заявила Биби Донг, холодно глядя на мужчину средних лет, стоявшего перед ней. «Неужели это так?» — Цань Далю ответил, одновременно выпуская мощное давление из своего тела, которая нейтрализовала ауру Биби Дуна. «Какой позор, что ты не позволяешь супердула 98 го уровня учить своего сына только из-за своей ненависти ко мне», — добавил он, вздохнув, прежде чем перевести взгляд на окно и увидеть голубое небо. Биби Донг восстанавливает свое давление, прежде чем поднять свое тело с белого стула и выйти из комнаты. Юньлун отправится на задание в Звездную Империю Ло, и ему нужен скрытый телохранитель, — внезапно заявила Биби Донг, хватаясь за дверь. «Золотой крокодил должен стать телохранителем Юньлуна, если он хочет научить его, но если с моим сыном случится что-то ужасное, я лично уничтожу тебя и его», — добавила она, прежде чем яростно толкнуть дверь. Треск, бам. Цань Далю: «Ну, это многое объясняет в личности Рэн Сюэ». Цань Далю качает головой, прежде чем издать тихий смешок. «Теперь мне остается только рассказать об этом золотому крокодилу», — добавил он, попивая чай и спокойно наблюдая за голубым небом. Скрытая тренировочная площадка. Юньлун со скучающим выражением лица смотрел, как его сестра и горничная дерутся друг с другом. Ляск. Цань Рэн Сюэ парировала удар меча Сяюй, прежде чем одарить Юньлуна острым взглядом. «Сяюй, давай побьем Юньлуна вместе», — внезапно предложила Цань Рэн Сюэ, глядя в желтые глаза Сяю. «Если мы будем помогать друг другу, то, вероятно, сможем победить его», — уверенно добавила она, отчего Сяюй на мгновение нахмурилась. «Вы уверены? Сила молодого господина, вероятно, выше, чем у нас обоих вместе взятых», — спокойно прокомментировала Чу Сяюй. «Если мы не попытаемся, как мы узнаем?» — заявила Цань Рэн Сюэ, улыбаясь девушке горничной. «Прекрасно». Чу Сяюй молча кивнула головой, прежде чем убрать меч. «Хаэм, я это чувствую. Старшая сестра и Сяюй что-то задумали», — прошептал Юньлун, слегка нахмурившись. «Юньлун», — Цань Рэн Сюэ обернулась и улыбнулась ему. «Окей, она определенно что-то задумала», — подумал Юньлун, глядя на ярко-белый огненный шар на ладони сестры. «Священное пламя». Цань Рэн Сюэ бросила белый огненный шар в Юньлуна, прежде чем броситься вперед с длинным мечом в правой руке. Юньлун, используя свою тень, сделал несколько шагов, чтобы увернуться от атаки Цань Рэнсюэ, но, к его удивлению, Ся Юй внезапно появилась рядом с ним и ударила его мечом. «Теперь я понимаю, почему старшая сестра так улыбается мне», — сказал Юньлун, заставляя свой носовой платок с золотой нитью появиться на его правой руке, прежде чем затвердеть, чтобы блокировать меч Ся Юй. Ляск. Ангельское происхождение. Голос Цань Рэнсюэ вошел в уши Юньлуна, когда золотой силуэт метнулся к нему. «Какой план?» — прокомментировал Юньлун, разворачивая свой носовой платок в большое одеяло. «Рассеивание», — спокойно сказал он, заставляя большое одеяло рассыпаться в кучу золотых листьев. 10000 летнее кольцо духа», — сказала Чу Ся Юй, глядя на три кольца духа вокруг тела Юньлуна, два фиолетовых и черное кольца духов. «Во-первых», — голос Юньлун проник в уши Ся Юй, и она запаниковала, мгновенно подняв руку. Бам! Несколько тяжелых золотых листьев внезапно ударили по ее мечу, что заставило ее вздрогнуть в шоке, прежде чем быть запущенной на несколько метров от Юньлуна. Юньлун спокойно переводит взгляд на золотистый силуэт, который уже наносит ему тяжелый прямой удар в лицо. «Этот удар слишком медленный», — прокомментировал Юньлун, подходя к сестре. «Ну, это всего лишь приманка», — ответила Цань Рэнсюэ, испуская из своего тела сверкающее золотое сияние. «Врожденная экспансия домена, ангельский домен», — заявила она с улыбкой на лице, когда 15 матер вокруг них стали золотыми от белого святого света. «Врожденный домен, ха», — подумал Юньлун, чувствуя, как тает его духовная энергия, что ослабило его способность на 10%. «Кроме того, мой духовный ранг наконец достиг 40-го уровня», — внезапно сказала Цань Рэнсюэ, и на лице Юньлуна появилась улыбка. «Поздравляю, старшая сестра», — ответил Юньлун, нанося ей удар по лицу. «Твое выражение лица и действия совершенно разные». Рот Цань Рэнсюэ дернулся, прежде чем тоже нанести ему удар. Бам! Их удары встречаются друг с другом и производят приглушенный звук. «Ха-ха, я уже жду этого», — Цань Рэнсюэ мысленно вздохнула, прежде чем пнуть своего младшего брата. Юньлун быстро увернулся от ее удара, прежде чем отступить в сторону, чтобы набрать инерцию, и запустил грохочущий горный кулак в Цань Рэнсюэ. «Ся Юй, сейчас», — спокойно сказала Цань Рэнсюэ, глядя на служанку, выполняющую скоростной удар ей по спине Юньлуна. «Божественный слэш», — сказала Чу Ся Юй. «Это наша победа», — сказала Цань Рэнсюэ, улыбаясь брату. Она вдруг понимает, что Юньлун уже использует свой шаринган. «Знаешь, я могу просто ударить тебя и защититься от атаки Ся Юй своими золотыми нитями», — ответил Юньлун с улыбкой на лице. «Но давай сначала покончим с этой иллюзией», — добавил он, прежде чем сделать пространство вокруг них разбитым, как куча разбитого стекла. Треск. «А, иллюзия?» Цань Рэнсюэ открыла глаза и увидела, что Юньлун смотрит на нее с ухмылкой на лице. «Когда ты использовал на нас иллюзию?» — спросила она, хмуро глядя на него. «Когда ты смотришь мне в глаза, ты уже входишь в мою иллюзию», — ответил Юньлун, пожимая плечами. «Значит, мы уже проигрываем, когда смотрим на тебя», — сказала Чу Ся Юй, убирая меч в ножны. «Да, в значительной степени», — Юньлун кивнула, отчего обе девушки безмолвно уставились на него с недоверием. «Цань Рэнсюэ, Чу Ся Юй, ха-ха, что бы там ни было, я хочу кое-что подготовить для своей миссии. Увидимся позже». Цань Рэнсюэ вздохнула, прежде чем уйти с тренировочной арены. «Я тоже хочу кое-что подготовить», — сказал Юньлун, думая о своей миссии. «Пойдем, Ся Юй», — добавил он, направляясь к дому в сопровождении горничной. Глава 44. Секрет. После спарринга с сестрой и служанкой на скрытой тренировочной площадке мы видим Юньлуна, сидящего на зеленой траве у озера вместе с матерью. «Ты уже готовишься к миссии, ты ведь поедешь завтра утром?» — спросила Биби Донг, спокойно глядя на озеро, в котором отражалось ее прекрасное лицо. «Ну, я почти закончил свою подготовку», — ответил Юньлун на вопрос матери, поглаживая свою белую лису, которая мурлыкала рядом с ним. «Но ты уверена, что позволишь мне отправиться на это задание?» — вдруг спросил он, переводя взгляд на Биби Донг, которая тихо вздыхает. «Юньлун, я всегда беспокоюсь о тебе», — спокойно сказала Биби Донг, поднимая голову и глядя в голубое небо. «Но в этом опасном мире, где тебе нужна абсолютная сила, чтобы жить комфортно, тебе нужна твоя сила, чтобы выжить, когда меня нет рядом с тобой», — заявила она с торжественным выражением на лице, отчего Юньлун благоразумно кивнул головой. Биби Донг переводит взгляд на Юньлуна и улыбается. «Мама верит в тебя. Я уверена, что ты сможешь достичь чего-то большого, чего-то большего, чем титулованное царство духа», сказала Биби Донг с великолепной улыбкой на лице, поглаживая Юньлуна по голове, заставляя его внутренне улыбнуться ей. «Я добьюсь этого для тебя, мама», ответил Юньлун с улыбкой на лице, которая заставила его мать удовлетворенно кивнуть. «Хорошо, но не торопись, потому что у тебя еще много времени», сказала Биби Донг, вынимая два предмета из своего пространственного кольца и отдавая их ему. «ГМ, а это что такое? Подарки?» — с любопытством спросил Юньлун, глядя на две вещи в своей руке: неизвестную эмблему и пространственное кольцо. «Первый подарок, который я даю тебе, это приказ Верховного Понтифика, с помощью которого ты сможешь использовать мои полномочия, чтобы проинструктировать кого-то из филиала Зала Духов, когда будешь на миссии. Ну, насчет второго пункта. Это пространственное кольцо заполнено кучей духовных и лекарственных трав, которые, вероятно, являются достаточными ресурсами для вас, чтобы достичь титулованного царства Дула». Биби Донг ответила, бросив на него многозначительный взгляд. «Только не говорите мне, что она уже знает о моем навыке алхимии», — подумал Юньлун, глядя на свою мать, которая поджала губы и слегка ухмыльнулась. «Я уже знаю о твоем умении алхимии», — спокойно заявила Биби Донг, издав легкий смешок. «С каких это пор ты узнала о моих алхимических способностях?» — спросил Юньлун со слабой улыбкой на лице. «Не так давно», — ответила Биби Донг, пожимая плечами. «Мама, я...» — Юньлун неловко смотрит на нее. «Не волнуйся, тебе не нужно объяснять мне это сейчас», — Биби Донг ответила, мягко качая головой. «У каждого есть свой секрет, у меня есть свой секрет, и у тебя есть свой секрет. Но я уверен, что вы уже знали о моем секрете. Когда тебе будет достаточно удобно рассказать мне о своей тайне, я с радостью и терпением выслушаю ее», — уверенно добавила она, заставив Юньлуна внутренне вздохнуть. «Может быть, пришло время рассказать ей о моем смертном грехе, обжорстве», — подумал Юньлун, закрывая глаза. «Но я не могу рассказать ей о своих перевоплощениях и моей системе», — добавил он про себя, — «потому что эти секреты должны оставаться тайной, пока он не овладеет достаточной силой. Мама, я не могу полностью рассказать тебе о деталях, но я могу рассказать тебе один из моих секретов». Юньлун открыл глаза и уставился на Биби Донг. Юньлун рассказал матери о своем смертном грехе, обжорстве и его последствиях, что заставило Биби Донг на мгновение нахмуриться. «Возможно, это очередная мутация», — пробормотала Биби Донг, о чем-то размышляя. «Ты сказал, что можешь проглотить душу живого существа после того, как убьешь его, верно?» — добавила она, на что Юньлун ответила кивком. «Да, я также получил частичку их души, энергии, духовности после того, как поглотил их душу», — спокойно заявил Юньлун. «Мой пожирающий душу император-паук должен быть тем, кто несет ответственность за эту мутацию», — внезапно заявила Биби Донг, что привело Юньлуна в замешательство. «Хм, что ты хочешь этим сказать?» — спросил ее Юньлун с растерянным выражением лица. «Юньлун, позволь мне показать тебе мою вторую боевую душу», — внезапно сказала Биби Донг, активируя свою вторую боевую душу, которая является пожирающего души паука императора. Биби Донг спокойно закрывает глаза и выпускает из спины 7 черных колец духа. Она резко высвобождает зловещую белую ауру из своего тела и запускает что-то в душе Юньлуна. «Смертный грех, чревоугодие активировано, а обжорство», — подумал Юньлун, чувствуя, как из глубины его души поднимается сильный голод. «Моя догадка верна. Ты можешь поглотить чью-то душу под влиянием моей боевой души, но твой случай, похоже, отличается от моего», — сказала Биби Донг, глядя в глаза сына, которые стали пунцовыми. Юньлун уже имел эту мутацию с младенчества, но она дремала, пока ему не исполнилось 6. Эта мутация многое объясняет в его аппетите, который в несколько раз больше, чем у любого нормального ребенка, — подумала Биби Донг, поднимая руку, и на ее ладони появился белый оттенок. «Но, кажется, она становится все сильнее и сильнее, когда он становится старше», — добавила она, запихивая белый оттенок в рот Юньлуна. «Ты обрел сущность пожирающего душу паука императора. Вы выиграли, вы выиграли, вы выиграли. Смертный грех, обжорство удовлетворено. Вы приобрели навык манипуляции душой. Что, черт возьми, только что произошло?» — подумал Юньлун, чувствуя, что голод в его душе исчез после того, как мать дала ему свою сущность. Как это было? Этого должно хватить, чтобы утолить голод? Спросила Биби Донг, отключая свою боевую душу. Да, мой голод мгновенно исчез после того, как ты дала мне эти эссенции. Спасибо, мама, ответил Юньлун, облегченно вздохнув. Ни за что, естественно, ответила Биби Донг с нежным выражением на лице. Ну, это моя работа как матери, подумала Биби Донг, глядя на Юньлуна. Глава 45. Сон и ревность. Юньлун удобно лежит на кровати, глядя в потолок своей спальни. Завтра я отправлюсь на задание, ха, подумал Юньлун, думая о некой черноволосой девушке-кошке в Звездной империи Ло. Чжу-чжу-цин. Я, наверное, встречу ее там, добавил он про себя, изобразив на лице легкую ухмылку. Когда Юньлун уже собирался закрыть глаза, кто-то внезапно открыл дверь его спальни. Мама, сказал Юньлун, глядя на Биби Донг, которая осторожно закрыла дверь, прежде чем направиться к кровати. Биби Донг одета в черное шелковое спальное платье, которое прикрывает ее великолепное тело. «Мама, что ты делаешь в моей спальне?» – спросил Юньлун Биби Донг, на что та ответила с легкой улыбкой на лице. «Поскольку тебя не будет довольно долго, я хочу поспать с тобой, чтобы облегчить свои чувства», – естественно заявила Биби Донг, сидя на кровати, заставляя ароматный запах ее тела проникнуть в нос Юньлуна. «Это ведь не проблема, правда?» – сказала она, укладывая одеяло на кровать. Юньлун несколько секунд смотрел на нее, потом покачал головой и сказал: «Конечно, это не проблема. Давай сегодня спать вместе». Биби Донг улыбается ему, нежно кладя свое красивое тело рядом с ним. «Юньлун, что ты обо мне думаешь?» – вдруг спросила Биби Донг, закрывая глаза. «А тебе, Хаем, ты моя добрая, милая, строгая и красивая мама». Юньлун уверенно ответил, что вызвало улыбку на лице Биби Донг. «Неужели это так?» Биби Донг тихо усмехнулась, прежде чем открыть глаза. «Значит, ты считаешь меня хорошей женщиной? Поскольку ты уже видел мое прошлое, ты должен был знать о моих секретах, верно?» Добавила она, поворачиваясь всем телом и мирно глядя на него. «Трагично, это слово я могу использовать, чтобы описать твою личную жизнь», Юньлун спокойно ответил, переводя взгляд на нее. «Ну, это всего лишь прошлое. Мама, ты не можешь изменить прошлое, но ты можешь извлечь из него уроки и изменить свое будущее», он задумчиво добавил, и Биби Донг кивнула. «Я это знаю», спокойно ответила Биби Донг, слегка вздохнув. «Вот почему ты мой сын, чтобы я могла вырастить себе идеального мужчину», мысленно улыбнулась Биби Донг. «Мама, ты все еще любишь этого человека?» Внезапно спросил Юньлун, что на мгновение застало Биби Донг врасплох. «Ты все еще любишь его, Юсиагана?» Целеустремленно добавил он, пристально глядя ей в глаза, отчего их лица почти соприкасались. «Я его больше не люблю», Биби Донг честно ответила, глядя в глаза Юньлун, и это успокаивало ее. «Значит, ты меня любишь?» спросил Юньлун с улыбкой на лице. «Это вообще вопрос? Конечно, я люблю тебя», Биби Донг страстно прошептала ему на ухо, прежде чем нежно обнять тело Юньлуна, что вызвало ухмылку на его лице. «Тогда как насчет тебя, Юньлун, ты меня любишь?» спросила она Юньлуна в ответ, положив его голову на свою пышную грудь. «Еще слишком рано, но я не могу игнорировать ее», подумал Юньлун, поднимая голову и целуя ее в губы. «Я тоже тебя люблю. Спокойной ночи, мама», сказал Юньлун, прежде чем обнять ее в ответ и закрыть глаза. Биби Донг на мгновение оцепенела. «Я не ожидала, что он меня поцелует, но это на удивление лучше, чем я себе представляла», подумала Биби Донг, касаясь губ рукой. Биби Донг несколько мгновений смотрит на лицо Юньлуна, прежде чем изобразить на лице улыбку, а также нежно поцеловать его в губы и сказать: «Спокойной ночи, Юньлун». На следующий день мы видим, как Юньлун открывает глаза, чувствуя, как мягкие подушки сжимают его лицо. «Мягко», — сказал Юньлун, пытаясь сжать мягкую подушку правой рукой. «Уже утро», — голос Биби Донг внезапно проник в его уши, и он вспомнил, что произошло прошлой ночью. «Юньлун, ты собираешься сжимать мою грудь вечно?» — спросила она, глядя на Юньлуна, который неловко убирает правую руку от ее груди. «Доброе утро, мама», — тихо сказал Юньлун, прежде чем зарыться лицом в одеяло. «Доброе утро», — ответила Биби Донг, прежде чем издать тихий смешок. «Знаешь, тебе не нужно смущаться», — спокойно заявила она, глядя на смущенную реакцию сына. «В конце концов, я твоя», — подумала Биби Донг с улыбкой на лице. «Что вы двое делаете? Внезапно в спальню вошел знакомый девичий голос, заставив Юньлуна и Биби Донг обернуться к двери. Цань Рэнсюэ тихо стоит перед дверью с кривой улыбкой на лице, глядя на Биби Донг и Юньлун, обнимающих друг друга на кровати. «Доброе утро, старшая сестра», — сказал Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ. «Доброе утро, не пытайся сменить тему, Юньлун», — ответила Цань Рэнсюэ, кивнув головой, прежде чем резко посмотреть на него. «Что вы, ребята, делаете, когда меня нет?» — спросила она в ответ, переводя взгляд на Биби Донг, которая спокойно смотрела на нее, обнимая Юньлуна. «Ну, я сплю только с Юньлуном», — честно ответила Биби Донг, пожимая плечами. «Что ты имеешь в виду, говоря только спишь с ним?» Цань Рэнсюэ хмуро смотрит на мать. «Не надо так на меня пялиться. Я спала с Юньлуном, чтобы облегчить свои чувства», — заявила Биби Донг, испустив вздох. «Мы тоже ничего не делали, только обнимались и», — спокойно добавила она, что было прервано Цань Рэнсюэ. «И что?» — спросила Цань Рэнсюэ, наклонив голову. «Кроме объятий и поцелуев», — Биби Донг ответила с ухмылкой на лице, отчего глаза Цань Рэнсюэ расширились от шока. «А, к поцелуй. Тело Цань Рэнсюэ дрожит от шока. Я, это правда, Юньлун?» — спросила она Юньлуна, который твердо кивал головой. «Жалко. Я думала, что заберу первый поцелуй Юньлун», — подумала Цань Рэнсюэ, чувствуя ревность в своем сердце. «Хаем, я буду ждать в столовой». Цань Рэнсюэ яростно топает ногой по полу, прежде чем выйти из комнаты. «Она ревнует», — сказала Биби Донг, качая головой, потому что ее дочь так легко читается. Глава 46. Пудинг. Биби Донг поднимает свое тело с кровати, прикрывая рот и слегка зевая, прежде чем обратить свой взгляд на Юньлуна. «Я переоденусь. Увидимся позже в столовой, Юньлун», — сказала Биби Донг с улыбкой на лице, прежде чем выйти из спальни. Юньлун только кивает головой, спокойно наблюдая, как его мать выходит из спальни. «Может быть, сначала мне придется отправиться в Империю Небесного Духа», — сказал Юньлун, поднимая свое тело с кровати. Он открывает окно своей спальни, и утренний солнечный свет проникает в его лицо. «Хаем, Сяюй», — Юньлун переводит взгляд на цветочный сад, где он видит девушку-служанку, постоянно размахивающую своим ледяным мечом. Юньлун спокойно наблюдает за своей служанкой, прежде чем восхищенно кивнуть головой, потому что мастерство фехтования Сяюя значительно возросло. Сяюй должна быть около 19-го уровня и, скорее всего, прорыв на следующий уровень произойдет через несколько дней. «Хаем, я тоже, скорее всего, совершу прорыв через несколько дней», — подумал Юньлун, размышляя о чем-то, прежде чем покачать головой и выйти из комнаты. Он неторопливо идет по коридору, оглядываясь на мгновение, прежде чем почувствовать что-то маленькое, приближающееся к нему с большой скоростью. Юньлун закрывает глаза и поднимает правую руку, чтобы поймать милую белую лису, которая бросилась к нему. «Что ты здесь делаешь, Юри?» — сказал Юньлун, глядя на своего питомца, который смотрел на него своими голубыми хрустальными глазами. «Не говори мне, что ты уже проголодалась», — резко спросил он, на что белая лиса ответила восторженным кивком. Юри мило моргнула, прежде чем сделать жалкую мордочку, заставив Юньлуна беспомощно покачать головой. «Ничего не поделаешь», — сказал Юньлун, вынимая из своего инвентаря 3 целебных плода, прежде чем сжечь их своим черным драконьим пламенем. Он тщательно контролирует температуру черного пламени, чтобы сжечь примеси лекарственных плодов, которые медленно превращаются в жидкость ярко-розового цвета. «Конденсация», — небрежно сказал Юньлун, помещая жидкость в левую ладонь и сгущая ее в розоватую круглую таблетку. «Ну, это скорее конфетка, чем таблетка. Открой рот, Юри», — сказал он, издав легкий смешок, прежде чем отдать свою свежеприготовленную таблетку своей белой лисе. Юри открывает рот, когда Юньлун кормит ее розоватой таблеткой, которая заставляет ее возбужденно мурлыкать, виляя хвостом. «Ну, у тебя уже есть таблетка. Пойдем в столовую», — Юньлун посадил Юри на плечо, прежде чем направиться в столовую. Когда Юньлун вошел в столовую, он увидел, что его старшая сестра сидит на стуле и смотрит на него. «Доброе утро, молодой господин». Чу Юньси приветствовала его с улыбкой на лице, ставя посуду на обеденный стол. «Мэм, доброе утро», — кивнул Юньлун, сидя на стуле рядом с Цань Рэнсюэ. «Старшая сестра», — сказал он, глядя на Цань Рэнсюэ, которая надулась и избегала его взгляда. «Хаем, не говори со мной», — яростно сказал Цань Рэнсюэ, отчего Юньлун внутренне улыбнулась. «Ну, Сундери в лучшем виде», — подумал Юньлун, доставая пудинг из своего инвентаря поддельное пространственное кольцо и ставя его на стол. Эхим, Юньси, разве мама только что не сказала, что вчера приготовила новый ароматный пудинг? Юньлун кашлянул и подмигнул горничной, которая понимающе кивнула. О, я слышала, молодой господин, хозяйка говорит, что в новом ароматизированном пудинге был тысячелетний медовый соус. Чу Юньси ответила, сделав задумчивое выражение лица, что заставило Цань Рэнсюэ тихо пробормотать с любопытством. Да, вот этот. Ты знаешь, что у меня сейчас был с собой новый пудинг, чрезмерно заявил Юньлун с ухмылкой на лице. Эх, Юньлун принес новый пудинг, подумала Цань Рэнсюэ, и ее глаза расширились от его слов. Новый ароматизированный пудинг с тысячелетним медовым соусом, прошептала Цань Рэнсюэ в своем сердце, прежде чем перевести взгляд на обеденный стол и найти пудинг с золотистым соусом сверху. Какая жалость, у меня сейчас нет настроения есть этот пудинг, горько сказал Юньлун с обеспокоенным выражением лица, заставив свою старшую сестру смотреть на него с надеждой. Юньси, хочешь попробовать этот пудинг? Он резко добавил, что заставило Цань Рэнсюэ недоверчиво уставиться на него. Цань Рэнсюэ внезапно схватила Юньлуна за рукав, бросив на него жалостливый взгляд, и застенчиво сказала: «И Юньлун, я тоже хочу новый пудинг. Мило», подумал Юньлун, глядя на печальное лицо Цань Рэнсюэ. «Что ты сказала, старшая сестра? Я тебя не слышу», сказал Юньлун, убирая пудинг рукой, отчего глаза Цань Рэнсюэ приковались к пудингу. «Я тоже хочу новый пудинг, пожалуйста», восхищенно сказала Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна своими золотистыми глазами. Юньлун больше не может этого выносить, поэтому он ложкой кладет пудинг и кормит свою старшую сестру, которая с удовольствием открывает рот. Как только пудинг вошел в рот Цань Рэнсюэ, небесная сладость медового соуса и шелковистого пудинга начала атаковать ее вкусовые рецепторы. «Восхитительно!» – прошептала Цань Рэнсюэ, наслаждаясь вкусом пудинга с медовым соусом. «Еще!» – сказала она, пристально глядя на младшего брата, который кормил ее еще одной ложкой пудинга. Биби Донг спокойно стоит у двери, наблюдая за взаимодействием своих детей с улыбкой на лице. «Госпожа», Чу Юньси внезапно поприветствовала, потому что почувствовала присутствие Биби Донг в комнате. «Мэм, ты можешь пойти и позвать Сяюй для меня?» Биби Донг кивнула головой, прежде чем проинструктировать Юньси, которая мягко ответила поклоном, прежде чем выйти из столовой, чтобы позвать Сяюй. «Иногда Ринсюэ становится слишком послушной из-за плана Юньлуна», подумала Биби Донг, качая головой, прежде чем направиться к своим детям. «Доброе утро», сказала Биби Донг, внезапно появившись между Юньлуном и Рэнсюэ, что заставило ее дочь вскрикнуть от удивления. «Кия!» Цань Рэнсюэ вскочила со своего места. «Ах, мама, ты меня напугала», добавила она, переводя взгляд на Биби Донг, которая ухмылялась ей. «Простите, но что вы двое делаете?» с любопытством спросила Биби Донг, отчего Цань Рэнсюэ почему-то сразу покраснела. «Ничего, Юньлун только кормит меня новым пудингом», спокойно ответила Цань Рэнсюэ, прежде чем снова сесть на свое место. «Неужели это так? Но ты, кажется, счастливее, когда Юньлун кормит тебя, по сравнению с тем, когда ты ешь сама», поддразнила Биби Донг с легкой ухмылкой. «Я не знаю, что ты хочешь этим сказать. Это нормально, наслаждаться кормлением моего брата, верно?» смело заявила Цань Рэнсюэ, прежде чем взглянуть на Юньлуна, который мягко улыбался ей. «Понимаю, жаль, что ты уже доела весь пудинг», сказала Биби Донг, указывая пальцем на пустую стеклянную витрину. Что, как?» Цань Рэнсюэ в шоке перевела взгляд на пустую стеклянную витрину. «Ну, у меня есть еще, но я не могу дать его тебе», внезапно сказал Юньлун, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться. «Если хочешь еще пудинга, дай мне что-нибудь взамен», добавил он, глядя на нее, которая кивает головой. «Чего ты хочешь?» спросила Цань Рэнсюэ, глядя в глаза Юньлуна. Юньлун задумался на несколько секунд, прежде чем кивнул головой и достиг ушей Цань Рэнсюэ. «Я хочу тебя», прошептал Юньлун, отчего Цань Рэнсюэ застыла на месте, как статуя. Глава 47. Еще один М. «Я хочу, чтобы ты подарила мне что-то особенное, может быть, поцелуй», смело прошептал Юньлун на ухо Цань Рэнсюэ, отчего она застыла на месте, как статуя. «Ну, ты можешь отдать его мне позже», добавил он, изобразив на лице ухмылку. «Че что ты?» Цань Рэнсюэ вырывается из оцепенения и тут же краснеет, как спелый красный помидор. Юньлун оттягивает лицо, вынимая из инвентаря еще один пудинг и ставя его на обеденный стол. Он спокойно берет ложку пудинга и ест ее, что заставило Цань Рэнсюэ уставиться на него с недоверием и шоком. «Ах, я должен напомнить тебе, что у меня теперь остался только один пудинг в моем пространственном кольце». Юньлун дразнил свою старшую сестру с ангельской улыбкой на лице, указывая на нее ложкой для пудинга. «Да дьявол, как он посмел угрожать мне пудингом!» — надулась Цань Рэнсюэ, пристально глядя на пудинг в руке Юньлуна. «Поцелуй, может быть, это неплохая цена», — подумала она, переводя взгляд на Юньлуна, который невинно улыбался ей. «Какой фокус, не может быть, чтобы у него остался только один. Я явно приготовила для него много пудингов», — подумала Биби Донг, прикрывая рот рукой. «Ну, пудинг, одна из слабостей Рэнсюэ», — добавила она про себя, тихо усмехнувшись. Цань Рэнсюэ несколько мгновений пристально смотрела на Юньлун, прежде чем открыть рот и сказать: «Ха, хорошо, я поцелую тебя позже». «Действительно», — ответил Юньлун, откусывая кусочек пудинга. «Да, отдай мне пудинг сейчас же». Цань Рэнсюэ кивнула, прежде чем разжать руку, заставив Юньлуна внутренне рассмеяться, потому что его план работает идеально. «Все идет по плану», — подумал Юньлун, доставая из инвентаря еще один пудинг с медовым соусом и протягивая его Цань Рэнсюэ. «Вот, я буду ждать его», — сказала Юньлун, глядя в золотые глаза Цань Рэнсюэ, на что она ответила мягким кивком согласия. «Хаэм, конечно, просто подожди». Цань Рэнсюэ спокойно забрала пудинг, прежде чем восхищенно уставиться на него своими глазами. «Должна ли я рассказать ей о пудингах в пространственном кольце Юньлуна?» — задумчиво произнесла Биби Донг, глядя на дочь. «Хаэм, пусть она сама разбирается», — мысленно добавила она, мягко покачав головой, и села рядом с Юньлуном. «Ну, поскольку вы оба уже закончили спорить друг с другом, давайте поедим», — сказала Биби Донг, передавая мягкий поджаренный хлеб Рэнсюэ и Юньлун. «Я оставлю свой пудинг на десерт», — прошептала Цань Рэнсюэ, помещая пудинг в свое пространственное кольцо. «Еще один вид варенья?» — спросил Юньлун, глядя на пурпурное варенье, намазанное на поджаренный хлеб. «Мм, я сделала его из нескольких сортов ягод», — ответила Биби Донг, изобразив на лице улыбку, потому что она гордится своим творением. «Неужели это так?» Юньлун откусил кусочек поджаренного хлеба и ощутил совершенно неповторимую сладость и кислоту, которые на удивление не пересиливали друг друга. «Это хорошо», — похвалил он, быстро доедая поджаренный хлеб, что вызвало на лице Биби Донга довольную улыбку. Цань Рэнсюэ спокойно наблюдала за реакцией брата, а затем откусила кусочек поджаренного хлеба и попробовала его. «Вкусно, но я предпочитаю пудинг больше, чем это», — тихо прокомментировала Цань Рэнсюэ, бросив взгляд на Юньлуна, который уже взял еще один поджаренный хлеб от Биби Донг. «Поцелуй», — подумала она, глядя на губы Юньлуна. «Рэнсюэ, хочешь попробовать еще варенье?» — сказала Биби Донг, глядя на свою дочь, которая, похоже, была в трансе. «Рэнсюэ», — снова сказала она, и это заставило Цань Рэнсюэ выйти из оцепенения. «Ах, да, что?» — ответила Цань Рэнсюэ, переводя взгляд на мать. «Хочешь попробовать еще один с другим вареньем?» — спросила Биби Донг, на что она тут же ответила кивком. «Конечно», — ответила Цань Рэнсюэ, внутренне вздохнув. «Что вдруг случилось со мной?» — подумала Цань Рэнсюэ, размышляя о губах Юньлуна и обещанном поцелуе, который почему-то пробудил в ее сердце робкое чувство. После завтрака мы видим, как Юньлун с растерянным лицом смотрит на знакомую рыжеволосую девушку, стоящую перед ним на коленях. «Юнин», — сказал Юньлун, разглядывая рыжеволосую девушку, которая сильно выросла за эти 2 года. Юнин уже подросток с точки зрения внешности из-за ее энергичной тренировки, особенно ее внушительной груди, которую ее обтягивающая одежда едва сдерживает. «Ан, ну, она похожа на Сианин из ТДГ». «Мама, ты можешь объяснить?» — спросил Юньлун, переводя взгляд на Биби Донг, которая улыбалась ему. «Это улыбка», — подумал Юньлун, вспоминая, как Биби Дунсюэ заставляет Сяю и Юньси стать его служанками. «Только не говори мне, что Юнин станет моей служанкой», — внезапно сказал Юньлун, на что Биби Донг ответила легким смешком. «Ха-ха, ты уже можешь догадаться об этом, как и ожидалось от моего сына», — сказала Биби Донг, слегка хлопая в ладоши в знак признательности. «Но я же ничего не сделала, ты же знаешь, Юнин сама взяла на себя инициативу стать твоей горничной», — внезапно добавила она, чем сбила Юньлуна с толку. «Это правда?» – спросила Юньлун, глядя на рыжеволосую девушку, которая мягко кивает головой. «Ты говоришь мне стать сильнее. Когда мы встретимся снова, я стала сильнее, но я знаю, что не могу быть твоим противником», – сказал Юньин, глядя на Юньлуна решительным взглядом. «Потому что я знаю, что не могу быть твоим противником, я хочу стать твоей верной служанкой», – добавила она, отчего на лице Юньлуна появилась слабая улыбка. «Иногда я не понимаю, что думают женщины». Юньлун успокаивает себя и вздыхает. Биби Донг спокойно смотрит на эту сцену с улыбкой на лице, ожидая реакции Юньлуна на слова его новой горничной. «Сильнее, эх», — внезапно сказал Юньлун, выпуская из своего тела могучую ауру, которая повергла Юньин в шок. «Дай-ка я посмотрю, насколько сильной ты стала после 2 лет», — заявил он, активируя свой шаринган, что сделало его еще более угрожающим в глазах рыжеволосой девушки. «Громовое копье», — прошептала Юньин и сделала так, чтобы на ее руке появилось копье, в то время как 2 желтых кольца духа плавали за ее спиной. «Всего лишь», — насмехался Юньлун, усиливая духовное давление. «Что случилось?» Юньин вдруг почувствовала, что у нее потяжелела голова. «Где же та решимость, которую ты мне показывала раньше? Покажи его мне», — заявил Юньлун, добавляя больше давления, что заставило Юньин закашляться полным ртом крови. «Я не могу быть твоим противником, потому что знаю свой предел», — ответила Юньин, глядя на Юньлун своими яркими карими глазами. «Я хочу быть твоей верной служанкой, чтобы стать сильнее, потому что ты мой кумир», — наконец заявила Юньин, прежде чем упала в обморок и упала на землю. «Ха-ха, хорошо», — спокойно сказал Юньлун, вздохнув и поймал ее прежде, чем она упала на землю. «Ну, похоже, у моего сына теперь больше служанок», — Биби Донг прокомментировала это с лукавой улыбкой на лице, заставив губы Юньлуна дернуться в затруднении. Глава 48. Телохранитель и учитель. Юньлун вздохнул, глядя на упавшую в обморок Юньин, и он почувствовал присутствие Цань Рэнсюэ за дверью, потому что она явно шпионила за ними. «Старшая сестра, ты даже не пыталась скрыть свою духовную энергию», прокомментировал Юньлун, отчего рот Цань Рэнсюэ раздраженно дернулся. «Прекрасно, у Юньлуна есть еще одна горничная», раздраженно сказала Цань Рэнсюэ, хлопнув дверью и увидев рыжеволосую девушку в объятиях Юньлуна. «Да», Юньлун ответил со слабой улыбкой на лице. «Не говори мне, Рэнсюэ, может быть, ты ревнуешь», вдруг сказала Биби Донг, улыбаясь дочери, которая напряженно отвела взгляд. «Нет, конечно, нет, я вовсе не ревную», Цань Рэнсюэ застенчиво ответила с намеком на румянец на лице, заставив ее мать и брата внутренне усмехнуться, потому что она слишком легко читается. «Эхим, так почему же эта девушка захотела стать служанкой Юньлуна?» Цань Рэнсюэ кашлянула, переводя взгляд на Юньин, лежащую на руках Юньлуна. «А, ты ведь уже слышала это раньше, когда подслушивала нас, верно?» — заявил Юньлун с насмешливым выражением лица. «Ну, я просто была слишком сосредоточена, когда она сказала, что хочет стать твоей верной служанкой», — ответила Цань Рэнсюэ с легким паническим, но спокойным выражением лица. «Проще говоря, она считает Юньлуна своим кумиром и хочет стать сильной», — спокойно прокомментировала Биби Дон, глядя на Юньин. «Понимаю, ее кумир, Юньлун, ха», — пробормотала Цань Рэнсюэ, поднимая взгляд на Юньлуна. «Идол, да», — поддразнила она младшего брата, изобразив на лице улыбку. «Что, я не сделал ей ничего особенного, понимаешь», — заявил Юньлун, унося Юньин на диван. «Что-нибудь особенное? Тогда что ты сейчас делаешь?» — спросила Цань Рэнсюэ, указывая пальцем на Юньлуна, который легонько положил Юньин на диван. «Ах, я и не догадывался», — Юньлун задумался, глядя на Юньин. Он вздохнул, массируя висок, потому что иметь другую служанку в данный момент действительно проблема. «Юньси, вероятно, останется с матерью, так что я скорее всего отправлюсь на миссию с Сяю и Юньин», — подумал Юньлун, размышляя о чем-то. «Сначала мне нужно подстраховать нескольких потенциальных подчиненных», — мысленно добавил он, переводя взгляд на Биби Донг. «Хаэм, тебе что-то нужно от матери?» Биби Донг улыбнулась, одарив его нежным взглядом. «Я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь. Тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы водить с собой 2 горничных, потому что у тебя есть скрытый телохранитель», — заявила она, что привело в замешательство обоих ее детей. «Кто?» — одновременно сказали Юньлун и Цань Рэнсюэ. «Жрец номер 2 тайного дворца, золотой крокодил», — ответила Биби Донг, что повергло ее детей в шок и смущение. «А, этот старик, Цзинью», недоверчиво произнесла Цань Рэнсюэ, вспоминая некоего надоедливого старика с седыми волосами и бородой. «Ан, я не знаю его имени, и я не могу найти его в фэндоме, поэтому я просто перевожу Голденс Роцедили. Йин-Ею, золотой крокодил, супердух с духовным рангом 98 го уровня», подумал Юньлун, обдумывая скудную информацию своего скрытого телохранителя в голове, что странно, потому что ее мать имеет близкие отношения с Цань Далю. Почему она согласилась? Он мысленно обдумывает выбор Биби Донга. «Почему ты согласилась? Ты все еще ненавидишь дедушку?» «Да», прямо спросила Цань Рэнсюэ у Биби Дун, которая покачала головой. «Да, я все еще ненавижу его. Мы немного поспорили и пришли к выводу, что крокодил не только будет скрытым телохранителем Юньлуна, но и станет его учителем». Биби Донг спокойно ответила, глядя на Юньлуна уверенным взглядом. «Учитель Юньлуна, дедушка намеревался заполучить талант Юньлуна и воспитать его для блага зала духов», прошептала Цань Рэнсюэ, пристально глядя на Юньлуна. «Юньлун, тебе не о чем беспокоиться. Если этот старик осмелится сделать с тобой что-то ужасное, он столкнется с чем-то худшим, чем смерть». Биби Донг тепло улыбнулась, что было похоже на улыбку холодного демона. «Я не могу точно вспомнить про золотого крокодила, но, думаю, все в порядке», подумал Юньлун, прежде чем ответить на слова матери кивком. «На самом деле мне не нужно менять свой план, и, возможно, я мог бы использовать золотого крокодила Дула в своих интересах», добавил он про себя, прежде чем слегка вздохнуть. «Давайте посмотрим, что он за человек», сказал Юньлун, переводя взгляд на окно, точнее, на голубое небо. В потайном дворце Цань Далю спокойно смотрит на мужчину средних лет, стоящего перед ним. У него были белые волосы и белая борода, как и у него, но мужчина средних лет, которого он мог назвать своим названным братом, имел вокруг своего тела свирепую и дикую ауру, отличную от него самого. «Цзинью, мы давно не виделись. Как это было?» – спросил Цань Далю, изобразив на лице легкую улыбку. «Все по-прежнему. Я не могу пробиться на 99-й краткий уровень». Цзинью вздохнул, доставая тыкву, наполненную ароматным напитком из сотни лекарственных трав. «Если бы только прозрение случилось со мной прямо сейчас», — горько пожаловался он, попивая ароматный ликер. «Ну, просто наберись терпения», — ответил Цань Далю, доставая из своего пространственного кольца специальный кожаный свиток и передавая его Цзинью. «Как я и думал, должно быть, что-то случилось, когда я ушел в уединение», — сказал Цзинью, беря кожаный свиток и читая его несколько мгновений. Прочитав его в течение нескольких минут, мы видим, как Цзинью закрывает свиток с хмурым выражением лица. Когда ему было всего 6 лет, он уже избил кучу духовных мастеров 14-17 уровня, и он даже не использовал свою боевую душу. «Какой странный ребенок», – прокомментировал Цзинью, переводя взгляд на дворец Верховного Понтифика. «Об этом ребенке должно быть больше информации, верно?» – спросил он Цань Далю, который беспомощно качал головой. «К сожалению, нет, я не могу получить больше информации о Юньлуне, потому что Биби Донг умело скрыла его от общественности», заявил Цань Далю, вспоминая свой разговор с Биби Донг. «Я спросил Ринсюэ о Юньлуне, но она мягко отказалась дать мне эту информацию». «Ну, это нормально, учитывая уровень отношений, через которые они прошли. Возвращаясь к теме, я хочу, чтобы ты был его», сказал он, глядя на Цзинью, который уже оборвал его слова своим собственным словом. «Его учитель, верно, я уже догадываюсь об этом», сказал Цзинью, снова потягивая ароматный ликер. «Да, я хочу, чтобы ты стал его учителем», подтвердил Цань Далю с легкой улыбкой на лице. «Но ты также должен стать его телохранителем, потому что Юньлун отправится на миссию в Звездную Империю Ло», добавил он, что на мгновение застало Цзинью врасплох. «Подожди, что, ему ведь всего 8, верно?» – спросил Цзинью, глядя на своего старого друга с растерянным выражением лица. «Да, Юньлуну всего 8 лет», – кивнул Цань Дайлуа и вздохнул. «Хорошо, мне нужно только стать телохранителем и учить его, верно?» – сказал Цзинью, убирая свой ароматный ликер. «Скрытый телохранитель, если быть точным. Но да, тебе нужно только стать телохранителем и учить его», – ответил Цань Далю. «Конечно, меня в некотором роде интересуют таланты и способности этого сопляка», Цзинью заявил, расплываясь в улыбке. «Посмотрим, какой сюрприз он мне преподнесет». Глава 49. прощай. Перед воротами зала духов мы видим, как Юньлун спокойно смотрит на седовласого старика средних лет с бородой, который тоже спокойно смотрит на него. «Так ты и есть золотой крокодил», — спокойно произнес Юньлун, прервав молчание между ними. «Ну, я и есть золотой крокодил», — ответил Цзиньяю, оценивая ребенка перед собой, который явно отличался от любого другого ребенка, которого он встречал раньше. 8 лет, духовный ранг 39 го уровня. «Какое нелепое достижение», — подумал он, проверяя духовный ранг Юньлуна, что вызвало у него шок, потому что духовный ранг этого сопляка превзошел его ожидания. «Я понимаю, почему Далиу хотел, чтобы я стал его учителем», — мысленно вздохнул Цзиньяю, переводя взгляд на Биби Донг, которая смотрела на него спокойным взглядом, но за этими ясными глазами он чувствовал сильный холод. «Верховный понтифик, как у вас дела?» — спросил Цзиньяю у Биби Донг, которая мягко качала головой, направляясь к Юньлуну. «Я в порядке, но я хочу, чтобы отныне ты сосредоточился только на защите Юньлуна», — ответила Биби Дон, предупреждая мужчину средних лет, чтобы с ее любимым сыном не случилось чего-то ужасного. «Что ж, я сделаю все, что в моих силах», — кивнул Цзиньяю, соглашаясь. Биби Донг спокойно смотрела на него несколько мгновений, прежде чем перевести взгляд на Юньлуна, заставив Цзиньяю горько усмехнуться в своем сердце. «Пока я был в уединении, ее сила сильно возросла, ха», — подумал Цзиньяю со слабой улыбкой на лице, слегка качая головой. Перед ними появилась карета, на которой они и собирались ехать. «А где старшая сестра?» — спросил Юньлун, оглядываясь вокруг и видя только Биби Донг и Цзиньяю. «Ринсюэ, вероятно, прощается со своим дедушкой, и это должно быть сделано сейчас», — ответила Биби Донг, глядя на ворота, откуда она видела, как к ним идут служанки Ринсюэ и Юньлун. «Этот старик здесь», — подумал Цань Ринсюэ, глядя на Цзиньяю, который махал ей рукой. «Мама», — сказала Цань Ринсюэ, когда она подошла, на что Биби Донг ответила кивком головы. «Ты уже прощаешься с ним?» — спросила Биби Донг свою дочь, которая, естественно, кивнула. «Мэм, я уже говорила это дедушке», — ответила Цань Ринсюэ, облегченно вздохнув, потому что ее мать, похоже, немного уменьшила свою ненависть к Цань Далиу. «Сяюй, Юнин», — сказала Биби Донг, переводя взгляд на двух служанок, особенно на Юнин, которая уже была одета в костюм горничной, идеально облегающий ее молодую фигуру. «Учитель», — Чу Сяюй поклонилась Биби Донг, — «Ваше Величество», — вежливо сказала Юнин, почтительно кланяясь. «Молодой господин Юньлун», — сказала девушка служанок в то же самое время, склонив свои тела перед Юньлуном. «Вы двое можете встать», — заявил Юньлун, глядя на Юнин. «Значит, эти двое будут его служанками. Они равны с точки зрения ауры», — прокомментировал Цзиньяю, глядя на Сяю и Юнин. «Их фундамент и талант хороши, но я не могу сравнивать талант этих девочек с талантом этого мальчика», — он мысленно добавил, «потому что Юньлун просто монстр и превосходит их обоих». Цзиньяю уже догадался, что у Юньлуна была двойная боевая душа, которую он, вероятно, унаследовал от своей матери. Тем не менее, он не знает, какого рода и типа боевые души Юньлуна. «Юньлун, иди сюда», — сказала Биби Донг, и Юньлун направился к ней. Когда Юньлун подошел к своей старшей сестре, Биби Донг спокойно смотрела на них с улыбкой на лице. «Я буду скучать по вам обоим», — сказала Биби Донг, обнимая обоих своих детей, которые тоже обнимали ее в ответ. «Я тоже буду скучать по тебе», — «мама», — искренне прошептал Юньлун, глядя в лицо матери. «Я тоже буду скучать по тебе», — тихо сказала Цань Ренсюэ, положив голову на грудь матери, отчего Биби Донг погладила их по голове. «Какой сюрприз! Подумать только, я увижу, как Биби Донг вот так улыбается», — подумал Цзиньяю, глядя на Биби Донг, которая обнимает своих детей. «Хорошо, что отношения Ренсюэ с Биби Донг стали лучше», — улыбнулся он про себя, вспоминая маленькую девочку, плачущую в саду. Биби Донг спокойно отпускает обоих своих детей, а на ее лице появляется красивая улыбка. «Не забудь почаще присылать мне письма». Биби Донг внимательно инструктирует, что заставляет брата и сестру беспомощно улыбаться ей. «Не волнуйся, я буду часто посылать тебе письма», — ответил Юньлун, вынимая из инвентаря нефритовую шкатулку и передавая ее матери. «Это мой подарок, ты можешь открыть его позже», — добавил он, чмокнув ее в щеку, а затем с улыбкой направился к экипажу. «Этого поцелуя достаточно, чтобы подарить мне подарок», — подумала Биби Донг, касаясь своей щеки, где Юньлун целовал ее раньше. Цань Рэнсюэ смотрит на эту сцену с хмурым выражением лица, но решила вздохнуть, потому что это последний раз, когда они увидят Биби Донкай. Вероятно, потребуется много времени, чтобы встретиться с ней снова. Цань Рэнсюэ подошла к Биби Донг, достала кулон из кристалла черного золота и положила его на ладонь матери. «Мама, ты можешь завоевать поцелуй Юньлуна, но я буду той, кто завладеет его сердцем», — храбро прошептала Цань Рэнсюэ на ухо матери, отчего Биби Донг восхитительно захихикала. «Давай», — смело ответил Биби Донг. Цань Рэнсюэ поворачивается и идет к экипажу, а две служанки следуют за ней и Юньлуном. Юньлун вошел в карету вместе с сестрой и двумя служанками. Золотой крокодил летит в небе, чтобы охранять их. «Поехали», — велел Юньлун кучеру, одному из секретных агентов своей матери. Кучер кивнул головой, приказывая лошадям трогать карету. «Это будет долгое путешествие», — заявил Юньлун, глядя в голубое небо. Он переводит взгляд на зал духов, становясь все меньше и меньше с каждой секундой. «До свидания, мама. Пока мы не встретимся снова». Биби Донг смотрит на экипаж со спокойным выражением лица. Она переводит взгляд на нефритовую шкатулку и открывает ее, показывая два вида пилюль, белые и золотые. «Юньлун оставил мне сообщение», — пробормотала Биби Донг, глядя на листок белой бумаги. «Эти две таблетки – мой прощальный подарок. Белая таблетка – это таблетка красоты, которая усилит и утончит эхим, твою красоту. Золотая пилюля очистит твое тело, энергию, душу и дух. Эта таблетка, вероятно, вызовет некоторые изменения в твоем теле и боевой душе, но я уверяю тебя, эта таблетка не имеет никакого вредного эффекта. До свидания, мама. Я люблю тебя, Юньлун. Я тоже тебя люблю», — прошептала Биби Донг, обнимая нефритовую шкатулку. Глава 50. Цепной квест. В карете Юньлун улыбается Цань Рэнсюэ, которая избегает его взгляда, потому что может сказать, что он хочет что-то сделать с ней. «Старшая сестра, ты ведь помнишь наше соглашение?» — внезапно спросил Юньлун, изобразив на лице ухмылку, которая на мгновение застала Рэнсюэ врасплох. «Конечно, помню. Ты думаешь, я забуду об этом?» — ответила Цань Рэнсюэ, слегка покраснев, потому что она еще не готова поцеловать его. «Ну, я только хочу напомнить тебе, что хочу этого раньше», — надменно ответил Юньлун. «Че что?» Цань Рэнсюэ вскочила со своего места с покрасневшим лицом и поняла, что Юньлун только дразнит ее. «Ах, ты опять меня дразнишь!» Она заскулила, как маленький ребенок, надув губы, и Юньин странно уставилась на них. «У них хорошие отношения», — прокомментировала Юньин, спокойно переводя взгляд на Юньлуна, который издал нежный смешок из-за реакции своей сестры. Юньлун вынимает Юри из своего уникального пространственного кольца, которое может некоторое время хранить живые существа, а затем кладет ее себе на колени. Цань Рэнсюэ с ненавистью смотрит на него, прежде чем покачать головой. «Пф, дразнить ее, как всегда, приятно», — подумал Юньлун, расчесывая свой белый лисий мех, заставляя ее радостно мурлыкать у него на коленях. «Юри, ты голодна?» — спросила Юньлун лису, которая лениво кивала головой. Юньлун собирается дать Юри поесть, но карета внезапно останавливается, заставляя его на секунду нахмуриться. «Что случилось?» — спросил Юньлун у водителя. «Бандиты». Кучер вздохнул, указывая пальцем на группу мужчин в потрепанной черной одежде. «Квест. Нападение бандитов. Группа бандитов собирается напасть на ваш экипаж. Цель. Победить 15 бандитов за 5 минут 0.15. Награда. 1x случайный навык, 1000 СП. YN. Он не собирается помогать, если только враг не слишком силен для нас, ха», — прокомментировал Юньлун, глядя в небо. Он видит, как Цзинью спокойно наблюдает за бандитами. «Ну что ж, я принимаю задание», — мысленно ответил он своей системе, выходя из кареты. «Молодой господин, куда вы идете?» — спросила его Юньин, на что Юньлун ответил улыбкой. «Какое-то время я буду сражаться с бандитами», — естественно ответил Юньлун, отчего три девушки в карете нахмурились. «Не волнуйся, это не займет и 5 минут, чтобы победить их всех. Кроме того, позаботьтесь о Юре на некоторое время», — уверенно добавил он, передавая Юре сестре. «Никто из них не повелитель душ», — подумал Цзинью, глядя на группу бандитов, приближающихся к экипажу с оружием в руках. «Может, мне вмешаться и уничтожить их, хм, но я хочу увидеть боевое мастерство Юньлуна», — мысленно добавил он, переводя взгляд на карету, Откуда Юньлун выходит со спокойным выражением лица? «Я позабочусь о них», — сказал Юньлун кучеру, который торжественно смотрел на него. «Молодой господин, тебе и не нужно. Почему ты не даешь мне сразиться с ними?» Кучер сделал серьезное предложение, которое Юньлун тут же отклонил. «Нет, все в порядке. Я разберусь с этими бандитами через несколько секунд», — сказал Юньлун, используя свои шаги теневой вспышки, и подошел к бандитам. «Что?» Бандиты были шокированы тем, что перед ними внезапно появился незнакомый мальчик. «В чем дело? Хотите кого-нибудь ограбить?» — сказал Юньлун с улыбкой на лице. «Кто ты?» — крикнул один бандит, и Юньлун хихикнул. «Я Бэтмен», — Юньлун ответил, переводя взгляд на дерево, а затем ломая тонкую ветку, которую он держал как меч. Юньлун твердо стоит на земле, прежде чем толкнуть ветку дерева вперед в воздух. Его действия безмерно сбивают с толку бандитов, но потом его тихий голос эхом разносится по округе. Искусство сезона унисона. Первый меч, ранний летний дождь. Намерение меча. Цзинь Юй встревожился, чувствуя, как вокруг тела Юньлуна рассеиваются невидимые силы, которые внезапно движутся к бандитам и пронзают их тела. Арр, фу, кюк. Все бандиты с потрясенными лицами падают на землю, а потом стонут от боли. Побежденный бандит 15-15. Задание завершено. Вознаграждение. 1x случайный навык и 1000 СП. Я держу свою силу, так что вы, ребята, чувствуете только легкую боль, заявил Юньлун, подходя к ближайшему бандиту и поднимая его голову. Он совсем не слабый. Бандит застонал, глядя на Юньлуна. Неужели это так? Тогда посмотри мне в глаза. Юньлун ответил, активируя свой шаринган, и наложил иллюзию на бандита. Хм, ничего особенного, подумал Юньлун, сбрасывая бандита на землю. Он порылся в их воспоминаниях и затем обнаружил, что эта группа является лишь крошечной частью ведущей группы, которая, как ни странно, имела мастера души в качестве лидера. Вы нашли ключ к разгадке информации о горных бандитах. Вы запустили цепной квест. Найдите ведущую группу и победите главаря бандитов. Награда. 1x случайный рецепт таблетки. 2500 СП. YN. ХМ. Еще одно задание, подумал Юньлун, бросая последнего бандита в кучу своих упавших в обморок товарищей. Цепной квест. Ха. Конечно, он мысленно кивнул, переводя взгляд на небо. Намерение меча. Как у тебя может быть намерение меча, когда тебе всего 8 лет? Сказал Цзинь Юй с растерянным выражением лица, приземляясь перед ним. Тренировка. Юньлун честно ответил, пожимая плечами, а затем прошел мимо него к экипажу. Тренировка. Пробормотал Цзинь Юй с непередаваемым выражением лица, прежде чем испустить тяжелый вздох. Ах, я кое о чем забыл. Внезапно сказал Юньлун, щелкнув пальцем и запустив в бандитов пучок энергии в форме головы дракона, который застал Цзинь Юй врасплох. Бум. Небольшой энергетический взрыв произошел и мгновенно убил бандитов, что вызвало срабатывание системы оповещения на его голове. Вы убили неизвестного горного бандита. Вы убили неизвестного горного бандита. Вы убили. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили частичку бандитской души. Вы выиграли. Ваше мастерство в манипуляции душой возросло. Я только приобретаю их души. Ну, это лучше, чем ничего, я думаю, подумал Юньлун, продолжая идти к экипажу. Ясно. Биби Донг не мягка, когда воспитывает своего сына, подумал Цзинь Юй, глядя на спину Юньлуна. Цзинь Юй перевел взгляд на то место, где Юньлун только что атаковал бандитов, и обнаружил большой кратер с красной кровью, разбросанный вокруг него. Что за ребенок? Тихо прокомментировал Цзинь Юй, возвращаясь в небо и продолжая охранять карету. Глава 51. Хах, молодой господин, с вами все в порядке? Обеспокоенно сказала Юнин, глядя на Юньлуна, который входил в карету. «Я в порядке. Эти бандиты даже не настолько сильны, чтобы сделать меня серьезным», уверенно ответил Юньлун, садясь перед сестрой. «Хм, держу пари, они даже не успели среагировать, когда ты напал на них», холодно заявила Цань Рэнсюэ, что вызвало слабую улыбку на лице Юньлуна, потому что это правда. Ся Юй молча кивнула головой, соглашаясь со словами Рэнсюэ, прежде чем открыть рот, и сказала: 30 секунд. Ну, я просто хотел поскорее закончить, прокомментировал Юньлун, внутренне качая головой. Юнин недоверчиво моргнула, потому что не ожидала, что Рэнсюэ и Сяюй будут так спокойны, а они не боятся, что он может пострадать. Юнин задумалась, вспоминая свое поражение в битве с Юньлуном 2 года назад, учитывая его силу и потенциальный рост, насколько сильным он стал за эти 2 года, добавила она про себя, глядя на Юньлуна. «Хаэм, у меня что-то на лице?» – спросил Юньлун с улыбкой на лице, которая застала Юнин врасплох. «Юнин», – добавил он, помахав рукой перед ее лицом, но она, кажется, была в оцепенении и не отвечала. Юнин несколько секунд пребывала в оцепенении, а затем вышла из него после того, как Юньлун щелкнул ее по лбу, заставив ее немного вздрогнуть. «Фу, мой лоб», — Юнин заскулила от боли, прикрывая лоб. «Зачем вы меня ударили, молодой господин?» — спросила она со слезами на глазах, что заставило Юньлуна слегка усмехнуться. «Ну, ты не отвечала в течение нескольких минут, так что я щелкнул. Однако я не ожидал, что это будет так эффективно», — весело сказал Юньлун. «Значит, на моем лице что-то есть?» — снова спросил он с игривой улыбкой на лице. «Нет, на вашем лице ничего нет, молодой господин», — спокойно ответила Юнин и быстро отвела взгляд от Юньлуна, чтобы скрыть легкий румянец на лице. Юньлун только качает головой, видя реакцию своей новой горничной, и хотя ее мотивы все еще недостаточно ясны, он знал, что у нее нет никаких дурных намерений по отношению к нему. «В нескольких километрах от нас есть деревня. Давай отдохнем там», — Юньлун проинструктировал кучера, и тот кивнул. «Карета движется в быстром темпе под управлением водителя. Через 2 часа пути мы видим, как карета въезжает в деревню, окруженную каменной стеной. Лазурная горная деревня», — прошептал Юньлун, глядя на мраморную табличку на каменных воротах. «Бандитское убежище должно быть недалеко от этой деревни», — подумал Юньлун, наблюдая за пейзажем внутри деревни, который был несколько гармоничен. «Странно, почему я почувствовал, что в этой деревне что-то не так», — добавил он, увидев одетого в черное мужчину, который, похоже, был членом бандитской группы, с которой он познакомился 2 часа назад. Юньлун задумался, постукивая пальцем по стулу, а затем сказал кучеру: «Найди ближайшую гостиницу в этой деревне». «Мм, ладно», — кучер кивнул. Через несколько минут карета остановилась перед приличным 2-этажным зданием, самой превосходной гостиницей в этой деревне. «Хаэм, мы приехали», — Цань Рэнсюэ открыла глаза и тихонько зевнула. «Нет, в этой деревне мы отдыхаем только 1 ночь», — ответил Юньлун, открывая карету. «Неужели это так?» — Цань Рэнсюэ моргнула, когда Юри внезапно перепрыгнула с ее колен на плечо Юньлуна. Юньлун кивнул головой, выходя из кареты в сопровождении сестры и 2 служанок. 4 из них вошли в гостиницу, в то время как кучер парковал карету рядом с гостиницей, где на удивление было свободное место. «Добро пожаловать в лазурную гостиницу. Чем могу помочь?» – вежливо сказала женщина в костюме официантки, слегка поклонившись им. «Мы хотим остаться на 1 ночь», – спокойно спросил Юньлун, наблюдая за лицом официантки, на котором играла легкая улыбка. «Ммм, 1 ночь. У нас только 1 кровать в каждой комнате. Но я думаю, что этого должно быть достаточно для 2 человек», заявила официантка, глядя на них. «Сколько комнат вы хотите снять? 1, 2, спросила она, и глаза Рэнсюэ засияли. «Мы хотим снять 2 комнаты», внезапно сказала Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлуна усмехнуться, потому что он знал, что задумала его сестра. «Понятно, 2 комнаты». Официантка кивнула головой и направилась к лестнице. Следуя за официанткой на 2-й этаж, они оказались в деревянном коридоре с 4 дверями по бокам. Официантка ведет их в 2 последние комнаты в конце коридора, двери которых выходят друг на друга.